Глава 10. «Вас можно поздравить, господин комиссар, с большой удачей!» В голосе Анчели было столько яда, что и можно было отравить всю Андору. «Нет, нельзя!» — зло ответил комиссар. «На флакончике мы не нашли никаких отпечатков пальцев. Никаких! Кто-то предусмотрительно вытер его перед тем, как спрятать среди кустов декоративной зелени в центре зала. Но я кое-что нашел, господа!» Теперь я твердо знаю, что это один из вас, уважаемые гости, и не намерен отступить, пока не найду убийцу. Надеюсь, вы меня понимаете, господа Анчели и Брезе. — Почему вы считаете, что это могли быть только мы двое? — спросил Анчели. — Эту парочку вы исключаете полностью? — он показал на нас. — В первый раз, когда был убит Мортимер, вы, кажется, остались пить пиво, господин Анчели. — спросил комиссар, очевидно обладавший ко всем своим достоинствам и неплохой памятью. — Я ведь не ошибаюсь? — Нет, а при чем здесь убийство? А мистер Поль был, кажется, последним, кто примкнул к группе уходящих, верно? Поль только мрачно кивнул головой, ничего не отвечая. — И потом, по случайному совпадению, вы жили недалеко от фрау Шарнер. Кажется, вы тогда были главным подозреваемым. Поль по-прежнему молчал, а лицо Анчели покрылось красными пятнами. И самое странное, это, конечно, убийство мистера Ли. Кто-то сначала стреляет вот в эту влюбленную парочку, он показал на нас. Браво, комиссар, вы, оказывается, еще и виртуозный наблюдатель. Жаль, что из вас не получится новой Мегре. А после того, как выстрел был неудачным, убирает китайца Ли Ди Юня. И вы знаете, что мы обнаружили в номере вашего китайского коллеги? Оказывается, он успел выстрелить в убийцу. Успел сделать выстрел, и пуля, пролетев в коридор, попала в картину, висевшую на стене. Поэтому мы сразу ее не смогли найти. А убийца уж не промахнулся. Он стрелял метров с пяти, наверное, из коридора, и попал точно в сердце. — Это такое мастерство? — Нет, — вдруг громко сказал Офра. — Нет. — У вас, по-моему, уже нервный срыв. — Дорогая моя, — сказал ей комиссар, — вам нужно отдохнуть. Идите спать, а мистер Нижинский проводит вас. Проводите ее в номер. — Нет, — закричала она еще громче, — только не он. Мы все четверо мужчин уставились удивленно на нее. Я почувствовал, что у меня начинают краснеть уши. — Согласитесь, если вы спали с женщиной только сегодня днем, а вечером вас уже отвергают, это кое о чем говорит. В частности, о талантах самого мужчины. — В чем дело, Офра? — немного раздраженно спросил я. — Пусть меня проводит Анчели. — Джулио, вы мне поможете? — обратилась она к стоящему рядом американцу. Тот был явно удивлен, но виду не подал. — Идемте, я вас провожу, — сказал он, предлагая ей свою руку. Она ушла, даже не обернувшись. — Возвращайтесь скорее, — попросил я Анчели. — Не очень долго, а то я начну ревновать. Опять не повернулась в нашу сторону. Комиссар пожал плечами. — Типичный нервный срыв. Это бывает, но быстро проходит. Кстати, я не договорил. Во время убийства китайцев только два человека могли это сделать. Это вы, господин полковник, и ушедший господин Анчели. Только вы двое могли уйти от наблюдений в отеле «Рок-Бланк». А значит, мои выводы никуда не годятся. — Спокойно, — произнес Поль. — Это не выводы, а просто никому не нужные рассуждения. Впрочем, господин Анчели уже вернулся. — Надеюсь, у мисс Мандель все нормально, и еще не отравили. — И вы еще шутите, — зло сказал комиссар. — Ладно, я все-таки найду убийцу. Найду и отомщу. — Надеюсь, личная месть не мешает вашей работе? — невинным голосом спросил я. — Не мешает. Наоборот, помогает, настраивает на тяжелый бой. — Как красиво! — вздохнул подошедший Анчели. — В этих горах и без того очень красиво. А после таких слов... — Не хочу я больше с вами разговаривать, — поднялся комиссар. — Все равно это бесполезно. Вокруг отеля будут мои люди. Внутрь им приказано не заходить. Кроме обслуживающего персонала в отеле никого не будет. — А камеры? — спросил вдруг Анчели, показывая на маленькую камеру, висевшую внутри в коридоре. — Вы просто не обращайте внимания, они пока не включены. — Постараюсь, — пробормотал Джулио. Комиссар ушел, и мы остались втроем. Я сидел в холле и смотрел последние новости. — Что сказала Офра? — спросил Янчели. — Ничего. — Как-то странно себя вела, — сказал Джулио. — Плакала, кричала, Ничего невозможно было понять. Я лучше пойду в свой номер и прилягу. Очень устал за сегодняшний день. Хорошо, — согласился я. Только будьте осторожны. Никого в свой номер не пускайте. Даже Марчелло Мастрояни или Клаудио Кардинали. Будьте осторожны, — снова сказал я. Анчелли ушел, а мы остались сидеть на открытой веранде. Официант принес нам по чашке кофе и маленькому пирожному. Пока мы молча пили свой кофе, у нас за спиной послышался какой-то шум. Мы обернулись и увидели Офру. Она стояла с пистолетом в руках. Я знаю эту систему Намберса. Там обычно бывают два патрона, достаточно мощных, чтобы отправить человека на тот свет. Поэтому я сидел спокойно, стараясь не шевелиться. Очевидно, достоинство этой системы знала малыш Поль. Он тоже сидел достаточно спокойно, стараясь не спровоцировать женщину на выстрел. — Что вы хотите, Офра? — спокойно спросил Поль. — Ничего, — решительно произнесла мисс Мандель. — Я пришла сказать, что игра закончена, господа Брезе и Нижинский. Теперь я знаю, кто именно убил мистера Мортимера. — Это сделали вы двое. Он потому и открыл вам дверь, так был уверен, что вы не будете в него стрелять сразу двое. Но вы, сумев отвлечь его внимание, бросили ему в стакан яд. Цианид, который иногда называют цианистым калием, действует мгновенно, и никаких следов. Я все время думала, почему убийца, каждый раз совершающий такие трюки, такие продуманные убийства, вдруг так глупо промахнулся, не попав с 15 метров нашего друга мистера Нижинского. И я подумала, если он и не должен был попадать. Экспертиза установила, что в скамью стреляли не сверху, а снизу, то есть примерно из холла, из отеля, где в этот момент были лишь два человека, Поль и Анчелли. Она говорила подчеркнуто спокойно, но пистолет не опускала. — Вы, господин Поль, выстрелили в скамью, обеспечив абсолютное алиби нашему другу, а тот, поднявшись спокойно, застрелил китайца. Несчастный Ли даже не подозревал о таком дьявольском плане, но, будучи профессионалом, все понял в последнюю минуту и успел выстрелить, получив пуль в голову. Не правда ли? Очень странно. Убийца под огнем соперника попадает с первого раза прямо в голову. — Не вижу ничего странного, — спокойно сказал Поль. — И уберите вашу игрушку, она действует мне на нервы. — Вы признаетесь? — Конечно, нет. — Это вы стреляли в нас? — Кончайте балаган, — разозлился Поль. — Я же вам сказал, что стрелял не я. Я вам не верю. Это ваше дело. Я сидел молча, боясь пошевельнуться. — Вы нарочно выстрелили в скамью, — уверенно сказал Офра, — чтобы Рудольф мог спокойно подобрать тот проклятый пистолет мадам Шернер, подняться наверх и пристрелить Ли, верно? — Нет. Он достал зажигалку. Я внезапно понял, что он не просто так ее достал. В этот момент за спиной Офры появился Джулио Анчелли. — Я все поняла, — чуть срываясь, быстро говорила женщина. — Перед смертью Ли успел выстрелить, но всего лишь один раз. И вы же бросили яд в бокал иранц, когда огромный букет цветов Рудольфа закрыл нам наши фужеры, верно? — Нет, — он ее уже не слушал. Ему все это казалось каким-то непонятным бредом. Он успел еще щелкнуть зажигалкой перед тем, как за спиной Офры я увидел поднятую руку Анчелли. У того тоже был пистолет Намберса. Два выстрела прозвучали почти одновременно. Она была еще жива, когда я наклонился над ней. — Ты хорошо все придумал, Рудольф, — успела сказать мне Офра перед тем, как умереть, и даже улыбнулась. На другом конце лежал убитый Поль. Он успел все-таки выстрелить первым в женщину. — сказалась многолетняя тренировка, но и Анчелли, уже видевший эту зажигалку, успел сделать ответный выстрел. Два трупа лежали перед ним. Выстрелы были не такими громкими, как из обычных пистолетов, потому пока еще никого здесь не было. Полицейские были на улице или внизу в холле. — Только не делайте удивленные глаза. Конечно, нам нужно было договориться давно. Собственно, кто считает, что в мире могут править сразу несколько стран? Они сильно заблуждаются. В мире сейчас нет никакого равновесия. Америка идет первой, это я должен признать, а второй идет Россия. Единственная страна, способная стереть с лица земли Америку. И если мы объединимся, кажется, бывший президент СССР называл это новым мышлением. Нет, я не отказываюсь от своих слов. Джулио Анчелли действительно сукин сын, причем Настоящий сукин сын. Это он придумал такое своеобразное объединение. А я, будучи не меньшим подлецом, конечно, тут же увидел выгоду от такого объединения. Собственно, Офра была права. В одиночку придумать и осуществить все эти мероприятия было бы крайне сложно, ведь на чем обычно попадается убийца? На отсутствии алиби. А когда убийц двое, то алиби они создают друг другу. И вот здесь уже очень трудно понять, кто конкретно врет, а кто говорит правду. Мистеру Мортимеру мы, конечно, зашли вдвоем. Флегматичный англичанин и в дурном сне не мог предположить, что мы можем объединиться. Когда я на мгновение отвлек его внимание, Джулио положил ему яд в стакан. Оставалось только ждать, когда он его выпьет. Потом я ушел на прогулку, а мой американский коллега остался в отеле. И к фрау Шернер мы постучались вдвоем. Это была единственная пара, которой она спокойно открыла дверь. Всем было известно, как мы ненавидим друг друга. Она даже не могла представить, что один может сговориться с другим. Это было выше ее разумения. С ней нам, конечно, пришлось повозиться. И она сопротивлялась, несмотря на все наши усилия, и даже вырвала у меня клок волос, причем так больно, что я чуть не заорал. На следующий день я отправился стричься. Когда меня разбудила Офра, я, конечно, не стал даже причесываться, чтобы все видели, как крепко я спал, и не обратила внимания на мою своеобразную прическу. У парикмахерской меня уже ждал Анчелли. Он разглядывал арбалеты. Вспомните наш разговор. — Здесь прекрасный салон красоты, — сказал я Джулио Анчелли. — Вы не хотите постричься? — Нет, благодарю, — засмеялся он и добавил, имея в виду наше ночное нападение. — Вам, видно, мешали слишком длинные волосы. Потом мы договорились, как действовать против нашего китайского коллеги. Решено было, что Джулио создаст мне абсолютное алиби, выстрелив меня из пистолета. Понимаете? И он вышел из бара и выстрелил в скамью, ведь стрелок он был отменный. Комиссар был, конечно, прав. Стреляли с первого этажа. После этого он бросился к нам и показал мне на место, где оставил пистолет. Я, уже имея такие гарантированные алиби, взял этот пистолет и бросился наверх. К сожалению, я тоже действовал не лучшим образом. Китаец все-таки что-то заподозрил. Он успел выстрелить в меня, и пуля вылетела в коридор, а следующего шанса я ему не дал. Уложив Ли на место, я бросил пистолет, стер отпечатки пальцев и спустился вниз. Точно так же было продумано и убийство Гусейна. Иранец начал нервировать нас обоих, когда стал что-то подозревать насчет убийства фрау Шернер. Он был, конечно, прав. В одиночку справиться с этой Мегерой было невозможно. Я специально выбрал ресторан «Ля Лавальер». Вспомните, кто меня поддержал? Конечно, Джулио Анчелли, этот сукин сын. Все было продумано достаточно четко. Я специально пришел чуть позже и принес большой букет цветов. Передав его Офре, я заслонил бокал Гусейна от него самого, и Джулио успел в эту секунду бросить свое адское зелье в его бокал. Конечно, в этот момент Гусейн следил больше за моими руками, чем за действиями Анчелли. А вот Офру мы все-таки недооценили. Она была, конечно, молодец, почти все сумела правильно вычислить. Иногда ошибалась, но выводы делала верны. О ком я всегда буду жалеть, так это о ней. Встреча с ней запомнилась на всю жизнь. Я, к сожалению, даже не знаю, где ее похоронили. После гибели Поли и Офры мы спешно покинули отель и еще успели встретиться с нужным нам человеком, уже на следующее утро были в разных частях света. Вы спросите, почему мы не пристрелили друг друга? Это было не нужно. Секрет уже и так был в наших руках. Вернее, им владели всего две страны — Америка и Россия. И нам совсем не хотелось, чтобы в мире появилась еще и третья страна с подобным потенциалом. Вы же меня понимаете, это не Совет Безопасности ООН, не ядерный клуб и небольшая семерка. Здесь важны стабильность и предсказуемость. Вот мы и попытались обеспечить с этим сукиным сыном Джулио Анчелли такую стабильность и предсказуемость. Собственно, больше нечего рассказывать. Если б не моя романтическая встреча с Офрой Мандель, я бы никогда и не вспоминал про Андорру. В конце концов, в моей жизни было столько всяких убийств и столько всяких приключений. По большому счету, все было правильно. Андорра — место изумительное, красивое. Там действительно нужно только любить и умирать. Это рай для влюбленных и шпионов. Здесь все спокойно и стерильно, как в барокамере. И, конечно, самые большие сукины дети — это сотрудники ЦРУ. Я даже не знаю, как назвать сейчас российскую разведку. Думаете, все эти дурацкие переименования пошли нам на пользу? Центральная служба разведки, служба внешней разведки, Министерство безопасности, Федеральная служба контрразведки, Федеральная служба безопасности — это все глупости. Мы пожизненно наследники КГБ. И по методам, и по характеру действий. Мы племя сукиных детей, но вечно и навсегда. И никакое название этого не изменит. А Офру Мандель мне действительно жаль. Тем более, что Моссад все-таки умудрился узнать все подробности наших приключений и теперь назначил за наши с Джулио головы довольно приличную награду. Это даже нечестно, ведь стрелял в нее Поль, но все равно охота началась. Да здравствует Андорра, самое прекрасное место на земле. Конец книги. Сентябрь 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.